И что дальше? Вы говорили, что по всей стране вскоре поднимется наш народ, но что может кучка крестьян против обученных солдат? Я не уверен, что маленькая Иудея должна вступать в борьбу с теми, кто обладает мировым могуществом. Стань тем, кто освободит свою страну. Рим не так уж и могущественен и непобедим, как ты думаешь, и как все думают. Если восстанут приграничные провинции в Германии, Египте и Иудее, то Рим развалится. Он держится лишь на вас, покорных массах. Но битвы не выигрываются чистыми руками и пустыми словами. На твоих руках будет кровь. Я говорил не о крови на моих руках. Я этого не боюсь. Вы прекрасно знаете, что все мои религиозные речи лишь для необразованной толпы. Я говорил о силе, которую вы нам обещали. Мы поддержим вас. Мы показали тебе свою силу. Бросьте вызов Риму, и мы встанем рядом с вами. Я даже не знаю, кто вы, ни имени, ничего. Разве имеет значение какое-то жалкое имя? Просто поверь нам и не сомневайся. У нас есть сила и возможности. Так поделитесь ей с нами, со всеми, или только с тобой. Я знаю, чего ты действительно хочешь, но всему свое время, мой дорогой друг. Сейчас тебе стоит беспокоиться только о том, как захватить в ближайшее время власть в Галилее и двинуться в Иерусалим на праздник, как вы это называете. Тот, что наступает через 7 недель после вашей Пасхи, неважно. Главное, что многие люди стекутся в город на этот праздник. Вполне достаточно, чтобы выступить против одного римского легиона и Сабина. Вы сеете ветер, и боюсь, что пожнете бурю. Но я лучше буду с вами, чем против вас. Глава 4. Жемчужина. Бог желает предотвратить зло, но не может, значит он не всесилен. Может, но не желает, значит он жесток. Может и желает, тогда откуда возникает зло? Не может и не желает, тогда за что называть его Богом? Эпикур, город Хеврон, Иудея, 2 год н.э. За 2 недели до явления в пустыне. Белый, сияющий и роскошный, город Хеврон, располагавшийся на холмах, это самое восточное из крупных поселений на границе Иудейской пустыни. Население его являло собой разнородную смесь из сирийцев, армян, евреев, вавилонян и арабов, а от греко-римского в ней лишь архитектура. От города к югу тянулась сплошная степь, но сам Хеврон лежал близ реки, и ветра с гор придавали воздуху свежести и чистоту. Здесь когда-то властвовали и царили хетты, ассирийцы, а за ними вавилоняне и македонаняне. Теперь же Хеврон входил в провинцию Иудея. Он лежал на перекрестке многих дорог. Через него проходила аравийская торговля пряностями и благовониями, равно как и большая часть торговли жемчугом и ценными шелковыми тканями. Город славился своими прекрасными постройками, возведенными еще столетиями и даже тысячелетиями назад. Но самой знаменитой достопримечательностью являлась пещера Махпела, склеп 3 патриархов в древней части Хеврона, в котором были похоронены Авраам, Исаак и Яков. Согласно легендам, здесь также покоятся тела Адама и Евы. Почти всегда через город тянулись караваны бедуинов, а сам город был наполнен тысячами людей, белых и коричневых. Греческие и сирийские купцы, еврейские ремесленники и землевладельцы, а также римские солдаты из местного гарнизона. Все эти люди, белые, черные, коричневые, с их скотом, верблюдами, овцами, козами и собаками, жили, дышали, двигались в тесной близости друг с другом, говорили на многих языках, совершали сделки, на разные лады почитали множество богов. И среди всех этих народов и племен кишела огромная смесь многочисленных рабов. Но Ефраим здесь всегда чувствовал себя чужим. Родной город претил и угнетал своим постоянным движением и суетой. А с арестом отца, все это лишь усугубилось. Он хотел покинуть его, и чем быстрее, тем лучше. Еще в детстве он грезил о Риме и его величии. Он много читал о нем, но сейчас пришло время разочарования. Он взрослел, и настроение его кардинально менялось. Для него Рим из Великой Империи превратился в ужасную тиранию для его народа. Запад и Восток – два разных мира, которым не суждено стать единым целым. Но, к сожалению, Рим с этим был не согласен и жаждал поглотить как можно больше. Но нужно отдать им должное. Организационный талант у них есть, есть своя техника, свой уникальный последовательный ум. Они многое могли дать, и они действительно давали одним, отнимая при этом у других. Такая вот система распределения. Ефраим мог пойти куда угодно, изучать любые науки. Ему 20 лет, он имеет все наклонности для блистательной карьеры, разностороннее образование, бешеное честолюбие, быстрый и гибкий ум. Он мог бы посвятить себя религии, но у него был свой путь, литература. Сила слова вдохновляла его. История не должна оставаться в тени забытых легенд. Он может дать большее, показав, каков этот странный непреклонный народ иудеи на самом деле. Мир созрел для того, чтобы принять в себя мудрость Востока. Читая древние книги, Эфраим отождествлялся с мучениями своего народа и людей, принявших их, чтобы не осквернять святые заповеди незримого Бога. Его задача, как он видел ее в своих мечтах, поведать миру историю своего народа так, чтобы все узнали, что эта земля действительно была избрана, и что именно в ней обитает истинный Бог. Но планы так и оставались всего лишь планами и жалкой идеей, которую он так и не решился воплотить в жизнь, а время беспощадно уходило. Тем более, что в нынешние времена можно было забыть о литературе. То, что сейчас, после смерти царя Ирода, происходило в родной стране, пугало его. Множество волнений охватило всю Иудею. Многие решались на открытую борьбу, либо в надежде на личную выгоду, либо из ненависти к иудеям. 2000 бывших солдат Ирода, в основном наемники из Галлии и Германии, для чего-то собирались в пределах самой Иудеи. А в Пирее один из царских рабов напялил на себя корону. Он сжег и ограбил царский дворец в Иерихоне, и, собрав вокруг себя таких же разбойников, рыскал по открытым дорогам. Но здесь, в Хевроне, пока что все было спокойно. Мир рухнул и перевернулся, предвещая перемены. И Эфраим должен сделать все, чтобы не скатиться в эту развернувшуюся пропасть. Он просто не может сдаться. Хотя бы ради своей младшей сестры Сары. Отныне он для нее единственный близкий человек. Ее защита и опора. Ей уже было 16 лет, и отец собирался выдать ее замуж. По его желанию это был молодой доктор Аарон. Но после тех нелепых обвинений и задержаний отца в прошлом году, Аарон даже не навещал их, предпочитая забыть и не связываться с ними, боясь замарать свою репутацию. Многие тогда отвернулись от них. Эфраим в глубине души и не желал этого брака. Боялся ли оставить ее без своего надзора, или же его пугало остаться одному, брошенным всеми? Вернувшись сегодня в свой родной город Хеврон, после долгого пути с того кирпичного завода для каторжников, он прямиком направился к своему дому. Улицы все так же оживленные и заполнены. Впрочем, в Хевроне они всегда полны разнообразным народом, беспечно слоняющимся. Даже в эти тревожные для всей Иудеи времена, кто-то неспешно шел по своим, наверняка ненужным и бесполезным, делам. Другие куда-то торопились, видимо, что-то важное подгоняло их, или же они такие по своей натуре. Кто-то лежал на небольших лежаках, под крытыми крышами, отдыхая и прохлаждаясь. Эфраим был одним маленьким человечком в этом большом, живущем своей жизнью, городе. Он был частью толпы, сливаясь с ней, становясь незаметным, таким же, как и все. И в толпе каждый был лишь частичкой одного целого. Это позволяло забыться и просто идти, наслаждаясь увиденным, не обращая ни на кого внимания. С любопытством и волнением вдыхает он воздух этих чужих домов и людей. Легкий ветерок развивает его волосы, они чуть длинны. В Иерусалиме, в этом месяце наверняка очень жарко. Но здесь, в Хевроне, дышится свежо и приятно, во всяком случае, сегодня. Все имущество отца было арестовано сразу же после того, как его признали виновным и отправили на каторгу. Эфраиму с сестрой пришлось ютиться в старом заброшенном доме, который им предоставила власть города. Этот старенький домик располагался не в самом богатом районе, а скорее наоборот. Немногим лучше квартала для бедняков, но люди здесь тихие и смиренные, гораздо меньше снующихся туда-сюда бездельников. Но как ни странно, именно у дома Эфраима сегодня можно было наблюдать какое-то небольшое столпотворение людей. В этих узких улочках толпа чем-то привлеченных людей собиралась в небольшую кучку. Поспешив к своему дому, он начал протискиваться через недовольную толпу. Не похоже было, что они собрались здесь для того, чтобы встретить именно его. Но Эфраима волновало только одно, дабы ничего не случилось с Сарой. Но когда он увидел, что привлекло этих людей к его дому, то решил, что это конец. Все рухнуло окончательно. Дом, в котором они с Сарой жили последний год, оказался заражен проказой. В Иудее это частенько случается в таких бедных кварталах. На стенах появляются маленькие красноватые или зеленоватые углубления, расползающиеся со временем по всему зданию. Обычно все обходилось только заменой камней, но бывали случаи похуже. Порой дело доходило до того, что такой зараженный дом приходилось полностью ломать, и в этом излечении от проказы помогает священник. Эти углубления появились еще месяц назад, но тогда Эфраим не обратил на них особого внимания. Дом и так был ужасно старым и поношенным. Теперь же он был полностью покрыт этими углублениями и пятнами проказы, и прямо сейчас этот дом разбирали на куски. Священник приказывал людям выломать заболевшие камни, которые находились в основании здания. После этого он возьмет двух птиц, кусок кедрового дерева, червленую шерсть. Кровью одной из птиц окропит дом 7 раз, а другую птицу выпустит на свободу в открытое поле за городом и тем самым умилостивит Бога. Тогда будет считаться, что дом очищен и не способен заразить другие, соседние с ним. Ну конечно же, ведь он будет полностью разобран и разрушен. И все это мгновенно промелькнуло в мыслях Ефраима, нарисовав ужасную картину. Что делать дальше и куда пойти, он не знал. И тут в голове ясно встал образ Сары. Среди этой толпы ее не было видно. Люди могли начать излечение дома и не спросив его хозяев. И Сара могла еще и не знать о происходящем. Дом ведь только недавно начали разбирать. Ефраим решил, что она утром отправилась на восточный базар, и пока еще не вернулась. Надо было ее немедленно отыскать, а затем думать, что делать дальше. Покинув район для бедняков, он вновь вернулся в оживленный поток людей. По улице дребезжали телеги и повозки, медленно волочились лошади и валы. Кругом стоял нереально раздражающий шум и суета. Все это сейчас ужасно мешало и тормозило его. Надо было найти другой, более малолюдный путь. И он отправился по улице через рынок рыбаков, который мог вывести его в небольшие узкие проулки и улочки, ведущие прямиком на восточный базар. Немного пройдя вперед по этой улице, Ефраим свернул с нее, выйдя на тесную площадь. Она была напрочь забита различными прилавками и бочками, из которых разносился запах рыбы. Оживленная и шумная торговля была в самом разгаре, и все продавцы старались перекричать друг друга. Шумная оживленная улица, через которую он недавно проходил, по сравнению с этим рынком показалась бы тихим храмом. Ефраиму давно не доводилось видеть такой толчи, суеты и гомона, какие встретили его здесь. Продавцы орали и вопили, заманивая к себе покупателей, а какие-то потерявшиеся в этой толкотне дети слезливо рыдали. Пробившись с трудом через всю эту неугомонную толпу в одну узкую улочку, он свернул из нее в проулок. Народ здесь практически отсутствовал, и можно было спокойно напрямую отправляться на восточный базар, не отвлекаясь ни на что. Эти узкие улочки немного петляли и теснились вплотную друг к другу, запутывая незнакомого с ними человека. Здесь запросто можно было заблудиться и зайти в какой-нибудь тупик. Но для знающего ничего не стоило пересечь весь город кратчайшим путем именно через такие вот проулки. Но Ефраиму сегодня было не суждено проделать этот путь до конца. Довольно странные события неожиданно вторглись в его планы, перевернув впоследствии всю жизнь. Ему пришлось столкнуться с невозможным после того, как он выбрался из толпы на рыночной площади и оказался в этих проулках посреди наставленных впритык друг с другом старых обветшалых и частично заброшенных домов. Направляясь на восточный базар по этим улочкам и проходя между домов, он случайно заметил какое-то мимолетное движение на одной из плоских крыш позади него, словно что-то появилось и тут же пропало, а мгновение спустя вновь возникло, но уже на крыше другого дома. Сверху посыпалась пыль и послышались чьи-то шаги, но когда Ефраим обернулся, чтобы осмотреться, то ничего не увидел. Все та же тишина и спокойствие, не нарушаемая никем. А затем откуда-то с площади до него донеслись крики и ор, приближающиеся к нему. День становился все более странным и удивительным. Голоса становились все громче и отчетливее. Сквозь общий шум ему удалось расслышать что-то о краже. Это его не интересовало, и стараясь как можно быстрее покинуть эти проулки, он направился к ближайшему своротку, дабы избежать надвигающейся толпы. Но натолкнулся на человека, буквально появившегося перед ним прямо из воздуха. Ефраим повалил его на землю, теряя равновесие от этого столкновения. Снизу на него уставилось заостренное крысиное лицо с разноцветными глазами. Этот человечек затрепыхался под ним, не ожидая такого поворота событий, и попытался сбросить с себя Ефраима, ударив его ногой в грудь. Мигом поднявшись с земли, он огрызнулся своими странными глазами и, уставившись куда-то впереди себя, сжал в руке нечто похожее на змейку, кусающую себя за хвост, и через мгновение растворился в воздухе, так же внезапно, как и свалился Ефраиму на голову, но буквально тут же появился на одной из крыш впереди, и уставившись вдаль исчез. Так он мелькал, то на одной крыше, то на другой, удаляясь небольшими прыжками-перемещениями, исчезая и появляясь, пока окончательно не скрылся из виду. Ефраим оставался лежать на пыльной дороге посреди этих домов в полном недоумении, и пытаясь унять боль от удара в грудь. Усиливающиеся крики наконец достигли этого проулка, преобразившись в разъяренную толпу людей, жаждущих крови. Они стремительно направлялись к лежащему Эфраиму, продолжая выкрикивать свои угрозы того, что они сделают с похитителем и вором. В этой пыли улицы Эфраим увидел прямо перед собой небольшую вещичку, видимо оставленную тем удивительным человеком, исчезающим в воздухе. Это была прекрасная жемчужина, просто-таки огромный нежно-розовый редкий экземпляр, без единого изъяна и порока. И вот она лежала посреди этой грязи, блестя и приковывая внимание. Тот человек с крысиным лицом и разноцветными глазами, видимо, выронил эту жемчужину, когда на него так внезапно налетел Эфраим. И это похоже было, что из-за нее был весь шум. Тот человек был вором, и судя по этой редчайшей жемчужине, ограбил он не просто какого-нибудь очередного богача. Подбежавшая толпа людей, увидев жемчужину, мгновенно оценила ситуацию и вынесла свой однозначный приговор, накинувшись на единственного человека, кого, по их мнению, стоило винить. Кто-то из толпы швырнул в него камень, попавший в живот, а один из самых расторопных кинулся пинать лежащего, нанося болезненные удары и попутно наступив ему на левую ладонь. К нему присоединились и остальные, даже забыв на какой-то момент о причине всего этого, жемчужине, которая оставалась лежать в пыли. Они бездумно наносили удар за ударом, продолжая его избивать, пока он окончательно не потерял сознание. Хоть на ком-то можно было выместить всю свою накопившуюся злость и ярость. Просто возник подходящий случай. Прибывшие наконец смотрители порядка забрали с собой полуживого Эфраима. Жемчужина была возвращена, а похититель наказан. Глава 5. Падение в бездну. Вид пропасти должен рождать мысли не о бездне, а о мосте. Михаил Веллер. Город Хеврон, Иудея. 2 год н.э. За неделю до явления в пустыне. Темнота здесь была абсолютной. Он чувствовал себя так, будто ослеп или умер, похороненный в мрачной могиле. Эту сумрачную тишину не нарушали практически никакие звуки, и лишь холодный воздух пронизывал пустоту, не давая заснуть. Никаких окон не было, постели тоже, и даже ведра. Солома на полу провоняла мочой. Эфраим не мог сказать, сколько минуло времени с тех пор, как очутился здесь. Открывал он глаза или нет, разницы не было. Ни луна, ни солнце сюда не заглядывали, чтобы можно было отметить на стене дни, и часы превращались в долгие ночи, так по крайней мере ему казалось. Здесь просто невозможно было понять, когда наступает день, а когда опускается ночь. В этом мрачном безмолвии всегда царил мрак и безнадежность ночи. Ни тепла, ни света и никакой надежды. В этом месте время словно замерло, остановившись в той точке безнадеги, когда человек погружен в самое глубокое отчаяние, и нет никакого желания бороться, зная, что ты просто не можешь ничего сделать, не можешь покинуть эту тьму, а возможно погряз в ней навечно. Боль постоянно ему напоминала о себе, то утихая, то вновь возвращаясь. Тупая ноющая боль, в тех местах, где его так беспощадно били, да и во всем теле, его лихорадило, а губы высохли и растрескались. Эфраим старался не шевелиться, и поэтому в основном лежал неподвижно. Он спал, просыпался и засыпал вновь. Трудно сказать, что было мучительнее, спать или все же бодрствовать. Когда Эфраим засыпал, то ему приходили тяжелые сны, мрачные и тревожные, полные крови и вероломства. А когда он бодрствовал, то, не имея другого дела, покорялся думам, которые были еще хуже кошмаров, воспоминания. Они выползали из пугающей тьмы, такие яркие, словно сон. А ведь совсем недавно ему казалось, что жизнь выравнивается и налаживается. Он строил планы и надеялся на что-то. Еще недавно он находился посреди толпы людей и буйно живущего города, их суеты и толкотни, которые окружают нас своими нитями и законами, правилами и отсутствием таковых, справедливостью и бесчестием. И вот теперь все это ушло в никуда, оставив только пустоту, как внутри него, так и снаружи. Все сложилось в какую-то нелепую ситуацию, утянувшую его на дно. Такая дикая случайность, когда человек просто подвернулся, только из-за того, что оказался не вовремя в том месте, где даже не должен быть. Такие люди, как Эфраим, для них ничто, пример для наказания и поучения. Неважно, кто он и виновен ли вообще, главное побольше жертв для успокоения масс и поучения. И тут же в памяти всплывает образ тощего замученного старика, сидящего рядом с такими же, как и он, узниками в маленькой тесной комнатушке, Мелех, отец Эфраима, которого он еще недавно навещал. Теперь Эфраим как никогда действительно понимал его. Теперь, когда он оказался в подобной ситуации, После задержания отца, когда Ирод вынес свой приговор, Эфраим не стал добиваться защиты для него, никто не стал добиваться справедливости. Из страха перед царем, который в последние дни своей жизни был беспощаден даже к своим собственным сыновьям, все тогда волновались только за себя и своих родных, и он бросил своего родного отца против римской справедливости и меча правосудия, словно разменную монету, взамен безопасности, не для себя, а для своей младшей сестры, Сары. Эфраим боялся больше всего за нее, боялся привлечь ненужное внимание, и, конечно же, он чувствовал себя ужасно, словно бы сам вынес тот каторжный приговор для своего собственного отца. И все то время, что отец был вынужден терпеть эти ужасные каторжные муки, Эфраим не навещал его, боясь взглянуть в глаза, боялся того, поймет ли его отец, и его трудные решения. Отец прощал всех, и не испытывал ненависти ни к одному человеку, таким он его знал, и сохранил в своей памяти. Эфраим понимал, что отец простил бы его, но сам никогда не смог бы этого сделать для себя, и поэтому он не хотел приходить к нему, а ведь отцу тогда как никогда в жизни нужна была поддержка от близких, и особенно от него. Именно это, его отсутствие, убивало отца все это время. Он понимал и прощал, но ждал своего сына, которого не было, день за днем, месяц за месяцем. Сейчас Эфраим думает, что именно тогда он и ступил на этот край бездны, в одном шаге от падения в пустоту, удерживаемый лишь одной младшей сестрой, его маленьким солнцем, единственным, ради чего стоило умереть и пожертвовать чем угодно. Он лишился последней надежды и веры, оттолкнул от себя все, во что верил с детства, все, чему отец его учил. Он отрекся от своего Бога, от Бога, который не защищал своих верных слуг, сыновей Израиля, от несправедливых мучений, не защищал свой родной дом. Эфраим проклинал его и всех его пророков, и Мессию, которого все ждали, возлагая надежды на великое спасение и очищение. Нет, это не Эфраим отрекся от своего Бога, он просто осознал, что это Бог отрекся от своего народа, бросил их решать свои проблемы самостоятельно, не надеясь ни на кого и ни на чью защиту. Каждый отвечал за себя, и только за себя, и свою жизнь, которую он выбирал. Покинув отца в смешанных чувствах вины и отчаяния, Эфраим собирался начать новую жизнь, возможно, даже перебравшись в Иерусалим. Но только после того, как улягутся все эти беспорядки, происходящие в стране, новые планы, новые мечты, все оказалось лишь иллюзией. Иллюзией, что можно все отпустить и попробовать идти дальше. И где он теперь? Нет, его больше волновало, где сейчас его младшая сестра Сара. Наверняка одна в этом ужасном мире, без дома и семьи. Эфраим просто должен вырваться отсюда, любой ценой. В настоящее время он не мог сказать, как давно все это было. Когда он вернулся в свой родной город, вчера или неделю назад, день, когда он сделал этот последний шаг к бездне, у которой стоял, хотя это больше было похоже на грубый и жестокий толчок, и он упал в эту бездонную пропасть, и до сих пор летит вниз, бесконечно долго, и не ожидая увидеть дна, спасительного и в то же время смертельного. Он вспоминает, как с трудом пробивался сквозь толкотню и суету рыночной толпы, не подозревая, что пробивается к краю бездны. Эти люди словно бы сдерживали его от падения вниз. Это был знак, предупреждение. А он шел, пробиваясь через них, вперед и вперед, и очутился в том судьбоносном переулке, где и повстречал исчезающего человека, благодаря которому его обвинили в воровстве самой драгоценной жемчужины четырех морей из коллекции одного из влиятельнейших и богатейших людей Хеврона, Анилия из рода Финиеса. На сегодняшний день в городе именно от его решения зависело многое. Именно благодаря ему Хеврон оставался тихой гаванью в надвигающейся на Иудею буре. У него была даже собственная небольшая армия, в основном состоящая из наемников и рабов, но на нее надеялись больше, чем на римский гарнизон в городе. Но что это такое? Где-то снаружи камеры, немного издалека, послышались какие-то звуки, а затем легкое приятное дуновение. В этой промозглой тьме Эфраим сразу почувствовал тепло, исходящее откуда-то сверху. К нему кто-то спускался. Вскоре он заметил не только приближающееся тепло, но и слабый дрожащий свет факелов, и услышал тяжелые глухие шаги в его направлении. Спустя какое-то время они наконец приблизились к той камере, где размещался Эфраим, ослепляя его светом своих факелов и заставляя прищуриваться. Теплое дребезжание света надвинулось ближе, вплотную к решеткам камеры. Эфраим поднялся, закрывая глаза левой рукой, и подошел сам, чтобы понять, кто это, и чего от него хотят. «Воды», — Сквозь прутья решетки какая-то мягкая изящная рука протянула ему глиняный кувшин. «Берите, берите, вам необходимы силы». Запотевшая глина приятно холодила руку. Он взял сосуд своими трясущимися руками и жадно припал к нему. Струйки воды медленно стекали по его бороде. Эфраим остановился только когда понял, что больше вместить уже не может, иначе его вывернет наизнанку. Но кувшин не отдал, оставив на будущее. Все то время, пока Эфраим жадно пил воду, человек снаружи сохранял молчание. Этот голос был явно мужским, но не жестким, а скорее ободряющим. Самого обладателя этого голоса он по-прежнему не мог разглядеть из-за слепящего света, но глаза постепенно привыкали к нему. И вот голос вновь заговорил, все так же мягко и немного подбадривая. «Прекрасно, прекрасно. Вот мы и можем, наконец, поговорить. Эфраим, не так ли?» «Да. И я благодарен вам за эту воду. Но хотелось бы узнать имя своего спасителя». «Ну, про спасителя, это вы еще рановато говорите. Все будет зависеть только от вас, мой дорогой Эфраим. Все что угодно. Я не виновен. Это просто нелепая ошибка, которая...» «Прошу вас, не надо. Здесь абсолютно нет никакой ошибки. Мы прекрасно знаем, кто вы. Жалкий глупец, осмелившийся посягнуть на мою жемчужину. Анилий». Перед Эфраимом находился сам Анилий, и похоже он не сомневался в его причастности и вине. Но для чего тогда он здесь? Жемчужина была ему возвращена, а вор, по его мнению, наказан. Теперь, когда Анилий отодвинул свой факел немного в сторону, а глаза Эфраима окончательно свыклись со светом, он смог внимательно его разглядеть. Это был слегка полноватый, чуть выше среднего роста, богато одетый господин. Гладкая ровная борода, немного неестественного цвета, но возможно всему виной была тьма подземелья и слишком яркий свет. Руку, в которой он держал свой факел, украшали различные драгоценные кольца и персты, а позади него стояло еще несколько человек, державших точно такие же горящие факелы. «Вы беспросветно глупы, мой юный друг, что решились на эту кражу. Как вы только могли надеяться на то, что вам действительно удастся избежать наказания и скрыться от нас. Возможно, если бы вы дали мне шанс объясниться, то я смог бы вас убедить в моей невиновности, господин Анилий». «Объясниться в чем, мой юный друг?» «В том, что вам нужны деньги и вы решились на этот крайний шаг. Но надо быть полным безумцем, чтобы попытаться ограбить меня. Посмотрите только на себя, во что вы превратились. На вас же нет живого места. Но тот, кто грешит, должен и страдать, не так ли? Я понимаю, господин Анилий, что все указывает на меня, но поверьте, я не делал этого. В тот день я только вернулся в город, и у меня просто не было времени. Я довольно...» Его голос резко изменился с доброжелательно укоряющей ноты до нетерпящего никаких пререканий. «Если вы продолжите убеждать меня в своей невиновности, то я покину вас прямо сейчас, а уже завтра вас выведут на публичную казнь. Но я просто не могу признаться в том, чего не совершал, и Эфраим действительно не мог вот так запросто сдаться и принять на себя вину другого человека, который исчез, растворившись в воздухе. Но пререкаться сейчас с Анилием было не в его интересах. Однако, я готов смириться с вашим мнением и выслушать вас, господин Анилий. Я понимаю, что моя судьба сейчас зависит только от вас. Оказывается, это вы делаете мне одолжение, соглашаясь со мной, мой юный друг, но пропустим это. Как вы верно подметили, ваша судьба действительно в моих руках. И несмотря на эту жалкую попытку ограбления, кое-что меня заинтересовало. Анилий приблизился к решетке настолько, насколько это было возможно. «Как ты это сделал? Скажи мне, и возможно сможешь выйти отсюда живым». «Как?» Эфраим сначала растерялся, не понимая, чего от него хотят. «Да, меня интересует то, как ты сумел украсть мою жемчужину. Ну же, но я не понимаю». «Не понимаешь? Трое моих стражей утверждают, что ты якобы появился прямо из воздуха. Представляешь, человек, появляющийся из ниоткуда. Но разве это возможно?» Анилий слегка рассмеялся показным смехом. «Разве может обычный человек исчезать, появляться и снова исчезать? Нет, мой господин». Теперь Эфраим понимал причину интереса к себе. Анилия интересовал тот человечек с разноцветными глазами, который мгновенно перемещался на расстояние. Ни одному смертному такое не под силу. Это подвластно только предвечному и его пророкам. Но как я вижу, сейчас передо мной далеко не пророк, и уж тем более не бог. И я решил, что мои стражи лгут мне, дабы скрыть свою вину и оплошность. поэтому отрезал правую руку одному из них, в назидание за глупую ложь и сказки. Однако, я был немало поражен, когда никто из них не изменил свое мнение после этого. Эти глупцы продолжали рассказывать свои сказки и утверждать, будто некий человек, возникнул из воздуха и, украв мою жемчужину, также внезапно скрылся. И тогда вы им поверили? Если кратко, то все трое лишились своих рук, но по-прежнему уверяли меня, что они говорят правду. Забавно, не так ли? Увы, я не могу с этим согласиться, господин Анили. Я считаю это жестоким. Жизнь жестока, и ты на своей шкуре испытал это. А их непреклонность вызвала во мне сомнения. Можешь себе представить, что я на какой-то момент даже поверил им. Может и вправду существует такой человек, сегодня здесь, а завтра там. Это очень интересно. Если бы я только мог помочь вам, господин Анили, но увы. Эфраим решился все ему рассказать. До этого он боялся, что никто ему не поверит. Но возможно сейчас тот самый момент. Я видел этого человека. Он действительно перемещался, исчезая в воздухе и появляясь уже в другом месте. Я совершенно случайно наткнулся на него, в том самом переулке, где меня избили и задержали. Видимо, он просто выронил жемчужину, а все подумали на меня. Прежде я молчал из страха, что мне не поверит. И я действительно тебе не верю, Эфраим. Ты пытаешься свалить все на некоего загадочного человека, чтобы тебя освободили. А ты по-прежнему оставался бы с этой загадочной силой, которой обладаешь. Но у меня нет никакой силы. Возможно, ты просто не хочешь с ней делиться. Рискну предположить, что даже ценой своей жизни. А ведь я мог бы освободить тебя, взамен на твое содействие. По крайней мере, если ты не можешь дать эту силу мне, то мог бы работать на меня. Присоединяйся ко мне, Эфраим. Я хотел бы помочь вам, господин Анили, но... Хорошо, твоя жизнь для тебя не так ценна, как я надеялся. А как насчет твоей младшей сестры? Анили обернулся к стоящим позади него людям. Подойди сюда, Сара, не бойся. Поговори со своим братом. Сердце Эфраима оцепенело. Она здесь, в этом жутком подземелье, его маленькая бедная сестренка. Это какой-то нескончаемый кошмар. И как только из него выбраться, он падал в бездну и утягивал за собой и сестру. Сара подошла, вся дрожащая и испуганная. Лицо ее было в недавних слезах. Эфраиму было больно смотреть на нее, а ей тяжело все это переживать. Я не понимаю, что происходит. Почему они так с тобой? Когда я вернулась с рынка, наш дом очищался от проказы. Я не знала, куда пойти и что делать. Не знала, когда ты вернешься. Люди сказали обратиться за помощью к властям. Ее речь постоянно прерывалась всхлипываниями. Они сказали, что мне помогут, пока ты не вернешься. Дадут кров на ночь. А потом налетели эти стражи. Говорили что-то о краже. Я не понимаю, Эфраим, почему все это? Ты же не мог этого сделать. Я знаю тебя. Прости меня, Сара. Я не брошу тебя. Все образумится. Это нелепая ошибка. Мы еще все наладим. Верь мне. Эти люди говорят, что ты ограбил их, но это невозможно. Если бы они тебя знали, она обратилась к Анилию. Прошу вас, помогите моему брату. Он невиновен. Наш отец. Ваш отец был таким же преступником. И скоро его не станет, уж поверьте мне. Я отправил ему от себя весточку, как предупреждение для тебя, Эфраим. Анили мягко отстранил Сару от камеры, всхлипывания которой превратились в мольбы. Через неделю или чуть больше, вам стоит попрощаться со своим отцом. Если, конечно, мой юный друг, ты сам доживешь до этого дня. Но сестру твою еще можно спасти. Разве не жалко ее? Прошу вас, господин Анили, я сделаю все, но не трогайте мою сестру. Эфраим должен был любой ценой выбраться отсюда. Поверьте мне, если бы я обладал той силой, о которой вы говорите, разве бы находился здесь? Может, тебя довольно сильно приложили в том переулке и нужно лишь время для восстановления? Заживут твои раны и поскачешь из своей камеры. Я не могу вам доказать, господин Анили, но он не знал, как еще убедить Анилия в том, что его принимают за другого. Оставалось только одно. Хорошо, я могу быть полезен вам. Так вы согласны, мой юный друг, работать на меня, использовать свою силу, как я скажу? Если вы не тронете мою сестру Сару, господин Анили, я буду вашим. Мне только нужно время заживить свои раны, как вы верно подметили. Твоя сестра будет под моим постоянным надзором. Ты сможешь ее изредка навещать, но даже не думай вновь использовать свою силу против меня. Расплачиваться придется ей. Помни об этом. Его отец и так был одной ногой в могиле, и если Анили сказал правду, то он лишь ускорил неизбежное. Нет, это сам Эфраим убил своего отца. Он и есть истинная причина всех их бед. Но Сара, у нее остался только он, старший брат, утягивающий ее за собой в бездну. Эфраиму не оставалось ничего другого, как принять это предложение. Это был единственный способ выбраться из камеры и защитить Сару. Анилий просто не оставил ему выбора, приведя сюда сестру. Проблема заключалась в том, что Анилию нужна была сила другого человека, и Эфраим не знал, что будет после того, как его раны заживут, и Анилий потребует демонстрации этой силы, оттягивать насколько возможно, а там может все и образумиться. И если Анилию нужна была эта сила, то Эфраим достанет ее, ради жизни и безопасности своей сестры. «Я весь ваш, мой господин». Глава 6. Кровавый праздник. Если хотите одержать победу, бейте в самое сердце противника. Карл фон Клаузевиц. Иерусалим, 2 год Н.Э. Через 3 дня после явления в пустыне, приближался праздник Семидесятницы, или, по-еврейски Шивуат, который справлялся по истечении 7 недель после Пасхи. Но не только обычное богослужение привлекало народ в Иерусалим. Несметные массы людей устремились в столицу из Галилеи, Идумеи, Иерихона и Переизоиорданской. В их числе был Иуда Галилеянин. С неистовым рвением взялся он за подготовку этой освободительной войны, после той самой ночи, когда Клавдий Фракиец был убит. Он собрал вокруг себя многочисленную толпу и, ворвавшись в царские арсеналы в Сипфорисе, вооружил своих людей, а затем разграбил царский дворец. Его военные силы и собственная уверенность росли. Все больше городов в области Галилея бунтовало, показывая свое недовольство, и к наступлению праздника он выдвинулся со всеми своими людьми в Иерусалим. Иуда не останавливался даже перед тем, чтобы вооружать многочисленных паломников, направлявшихся в Иерусалим. «Иерусалим, Иерусалим!» — кричат набожные путники и паломники, когда на другом краю долины, на склоне небольшого холма, предстает перед ними этот святой город. Дорога плавно поднимается на холм и ведет дальше, к городским воротам. И по мере их приближения, перед паломниками все выше и выше поднимается храм Господа. Как известно, до времен царя Давида, Бог странствовал, не имея своего прибежища. Но именно царь Давид решил построить ему дом, но он лишь заложил фундамент на горе Сион. И только его сын, Соломон, завершил начатое отцом дело. Внутри храма стены были обшиты кедром, а пол выложен кипарисовыми досками. У каждой из стен стояло по 5 золотых подсвечников, а в самом центре, в святая святых, находился ковчег предвечного и незримого Бога, сопровождавший евреев через великую пустыню. Этот храм Господа простоял 400 лет, пока вавилонский царь Навуходоносор не разрушил его. Вернувшиеся из вавилонского плена, евреи отстроили новый храм для своего Бога, но в сравнении с первоначальным храмом, отстроенным Давидом и Соломоном, он был убогим. Пока не появился царь Ирод, прозванный Великим, и не начал перестройку святого храма Господа, он вложил в это дело так много искусства и труда, что этот новый храм Господа стал считаться самым прекрасным зданием во всей Азии, но для евреев, во всем мире. Но сейчас полная разнузданность охватила иудейский народ, так как у него не было своего царя, который мог бы доблестным правлением сдерживать эту народную массу. А прибывшие в Иудею для успокоения и поддержания порядка сирийские уполномоченные императора, квестор Сабин, лишь подливал масла в огонь своим наглым отношением и корыстолюбием. Ультиматум. Долой римскую власть. Смерть римлянам. Смерть свиноедам. Вся страна сынов Израиля должна была вот-вот взорваться. Где только не собиралась толпа недовольных, тотчас же выбирала себе царя. Например, в Амафе, царский дворец был сожжен какой-то толпой бродяг, а некий Афронг, всего-навсего простой пастух, собрал небольшой отряд своих приверженцев и, называясь царем, делал все, что ему угодно. Он отличался жестокой ненавистью к римлянам и бывшим царским войскам, последних ненавидел за надменность при жизни Ирода, а римлян за те обиды, которые они, по его мнению, наносили иудеям. Хотя, по правде сказать, такие цари наносили римлянам незначительный вред, свирепствуя больше среди своих собственных соплеменников. Основной угрозой являлись огромные организованные и вооруженные массы людей, которые стекались нынче в святой город Иерусалим и явно не с целью помолиться. Этих людей объединяла ненависть к римлянам в лице Сабина, которому они жаждали отомстить и предпочитали лучше умереть в бою, чем подчиниться. И город Иерусалим был переполнен добровольческими отрядами за освобождение. Заранее опасаясь бунта со стороны многочисленной толпы, собиравшейся в городе, Сабин отправил послов с письмом к Квинтилию Вару в Антиохию. Он настоятельно просил поддержать его, боясь оказаться захваченным в плен. Люди толпились, собираясь в большое скопление, и как всегда рядом было несколько римских солдат, поддерживающих порядок, но при этом стоящих немного в стороне, смотря с опаской на все это. Они явно не хотели вмешиваться, число не на их стороне. Иуда Галилеянин проходил среди этих людей, сегодня он был лишь одним из многих, но скоро взойдет его звезда, как он считал, и он получит обещанную ему силу богов. Но пока приходилось обходиться своими собственными силами. Он оказывается рядом с неистово спорящей и припирающейся группой людей. Они спорили о том, что делать с запрещенными изображениями, украшавшими римские гарнизоны в городе. В данном случае речь шла о символе императора и самого Рима. Уничтожить все, снести эти грязные статуи и разрушить дома этих свиней, осмелившихся украсить их своими образами и изображениями. Но посягая на римского орла, мы посягаем на самого императора. Как воспримут это в Риме? Долой этого императора, такого же грязного свиноеда, как и все римляне. Изрубить орла на куски. Время придет, и вся гниль Рима будет смыта с лица земли Израиля. Иуда поддержал тех, кто призывал к уничтожению орла. Хотя сам он вполне терпимо относился к различным изображениям. Но люди больше следуют за тем, кто следует древним традициям. Их сердцу ближе верующий и религиозный человек, даже если он призывает к убийству. Мы станем сильны, и сам Рим, убоявшийся нашей силы, не осмелится более вступать на землю нашу, так Иуда отвечал им, призывая не бояться римского возмездия. Народу скапливалось все больше, даже слишком много, они спорили, толкались, что-то яростно обсуждали, а некоторые недобро посматривали в сторону стоящих отдельно от других римских солдат. Контролировать такую толпу было сложно, люди знали, чего от них ждут, знали, для чего их собирали и для чего вооружали. Собравшуюся в городе вооруженную толпу людей разделили на три отряда, расположивших отдельно в разных концах. Один из отрядов занял ипподром в северной части города, другой расположился вдоль восточной, южной и северной сторон ристалища, и последний третий отряд занял оборону, окружив царский дворец. Таким образом они оцепили римлян со всех сторон и держали их в осадном положении. Сабин укрылся в высочайшей из башен дворца, в башне Фасаила, названной в честь погибшего в Парфянской войне брата Ирода. Римские солдаты, призванные поддерживать порядок в городе, также поспешили скрыться во дворце, где располагались основные части единственного легиона, который был у Сабина. У него был выбор: оставаться окруженным в осаде и ждать помощи от Квинтилия Вара, или же попытаться разогнать эту толпу, имеющимися у него силами. И Сабин рискнул, дав легиону сигнал к наступлению против иудеев. Увидев выступивших к храму римских солдат, толпа ринулась им навстречу, пуская в ход все, что было под рукой, летели камни, палки, дубинки, которые отскакивали от щитов и доспехов, не причиняя никакого вреда. У кого были ножи и кинжалы, те пускали их в ход, не задумываясь. Кровь была пролита. Евреи массой наступали на солдат, пытаясь охватить тех числом. Когда человеку уже нечего терять, он бросает все свои силы в бой, а римляне беспощадно рубили всех, кто попадался. Начиналась бойня. Белоснежные улицы заполнили реки крови. Повсюду валялись отрубленные пальцы, части тела и разрубленные трупы. Хоть римлян было меньше числом, они все же были лучше вооружены и благодаря своей военной выучке имели перевес над неопытной толпой. Иудеев стали теснить, а они бежали, рассыпаясь, сталкиваясь, крича и пытаясь увернуться от острых лезвий, рубящих всех, независимо ни от чего. Какой-то замешкавшийся старик, не удержавшийся в хлынувшем потоке людей, рухнул на землю, и тут же был затоптан своими же, кровь хлынула, кости трещали. Люди, не замечая того, бежали попавшим товарищам, с кем еще недавно разговаривали и обсуждали предстоящее. И вот уже прямо на Иуду неслось несколько римских солдат. Это почему-то ввело его в какое-то оцепенение. Он смотрел, как они медленно и неуклонно катились к нему. Это надвигалась на него сама война, к которой он так стремился. Люди, стоявшие преградой перед этими солдатами, падали от разящих и рубящих ударов. И вот они уже приближаются к нему, а он по-прежнему стоит и просто смотрит на это. Иуда дернулся к своему мечу, но он как будто застрял в ножнах и не вынимался. Страх стал подступать, охватывая его разум. Он продолжал дергать, но клинок упрямо не шел. Страх окончательно его захлестнул, и он ринулся бежать, отступая от надвигающейся смерти. Сегодня он не умрет. Солдаты римского легиона продолжали прорубать себе путь, окруженные смешанной толпой, тех, кто хотел вступить с ними в бой, и тех, кто просто пытался сбежать от этого ужаса. Вот один испуганный человек, совершенный еще мальчишка, пытаясь прошмыгнуть позади одного из солдат, получил размашистый удар в голову и рухнул к остальным, кому не посчастливилось выжить. Множество людей набросилось подбирать камни, стремясь заполучить хоть какое-то оружие, и одному из римских солдат досталось по голове огромным булыжником, нанесенным с такой силой, что и шлем не помог, черепок треснул с глухим звуком, продавленный немалой вмятиной. Римляне тоже погибали, не справляясь с этой безумной толпой, а их мечи тут же подхватывались и пускались против еще живых солдат. Маленькая девочка, отбившаяся в общей суматохе от своих, блуждала посреди всего этого кровавого месива, зовя свою мать. Но ее крик был лишь одним из многих в нескончаемом гуле страданий. Никто не обращал на нее внимания, заботясь только о своей собственной жизни. А для нее все вокруг представлялось чем-то ужасным, враждебным и кровавым. Споткнувшись о чью-то ногу, она полетела вниз, припав к какому-то телу, еще теплому, но уже не живому. Отчаяние и страх, исходившие из глубин души этой маленькой девочки, погрузили ее в сумасшедший вихрь и закрутили с немыслимой силой. Слезы катились по щекам, смешиваясь с чьей-то кровью, налипшей на лицо. Посреди кучи мертвых и безжизненных тел, она была до невозможности несчастной, потерянной, а ее слезы казались кровавыми. Свобода требовала жертв, но навряд ли кто-то хотел свободы, достигнутой такой ценой, ценой кровавых слез невинных детей, погруженных в хаос бойни. Улицы святого города Иерусалима заполнялись трупами павших, и еще живых, но смертельно раненых иудеев и римлян. Стоны и крики наполнили в тот день весь город. Это были крики мужчин и женщин, стариков и детей. Смерть не смотрела, кто был перед ней, под ее смертоносное лезвие попадали все без разбору. И сейчас они валялись на земле, мертвые или лишенные конечностей, павшие и затоптанные, с размозженными головами. Отступившие евреи сделали обход и забрались на крыши галерей, окружающих снаружи храм. Они принялись бросать сверху на римлян камни и булыжники. Затем к ним присоединились стрелки, занявшие более возвышенную позицию. Находясь в недосягаемости от римских дротиков, евреи получили значительное преимущество. Защищаться против сражающихся сверху было не так-то легко, а наступать совсем невозможно, и среди римского легиона пошли значительные потери. Но кто-то из римских солдат незаметно, от взобравшихся на крышу иудеев, поджег снизу колоннады. Остальные подхватили идею и принялись кидать в огонь различные горючие материалы. Покрытые смолой, воском и лаком позолоты, деревянные части крыши вскоре были сплошь объяты пламенем. Многие из тех, что находились наверху, были охвачены огнем и сгорали живьем. Те, кто пытался спуститься вниз, тут же был заколот несколькими мечами римских солдат. Некоторые предпочитали покончить с собой при помощи своих же мечей, чем медленно гореть в огне или пасть от рук римлян. Полностью объятая пламенем крыша рухнула, хороня под собой оставшихся в живых. После того, как половина иудеев, находящихся у храма и на крыше, погибла в этом огне, а другая половина рассеялась от страха, римские солдаты ринулись к неохраняемой казне обвалившегося храма, расхищая все, что только можно. Но пока римляне были заняты грабежом храма, подоспели два оставшихся отряда иудеев, которые были на другой стороне города, и до этого момента не принимали участия в резне. Они оцепили римских солдат со всех сторон и улиц, тесня их обратно в царский дворец. Боясь потерять весь легион, Сабин приказал им отступить в укрепленные крепости дворца. Большинство царских солдат тут же перешло на сторону восставших иудеев. Сабин же с оставшимися своими приверженцами и солдатами оказался заперт и окружен. Ему оставалось только ожидать нескорого прибытия Квинтилия Вара. Глава 7. Темный пророк. То, что мы меньше всего знаем, лучше всего годится для обожествления. Мишель де Монтень. Город Шхем, Самария, 2 год Н.Э. Через неделю после явления в пустыне. Небольшой городок Шхем располагался в горах Самарии, между двумя горами Эйвал и Гризим, на которых когда-то по указу Моисея, вскоре после перехода евреев через Иордан, был заключен завет между Богом и еврейским народом. Во всей остальной Иудее местных жителей Самарии считали за иезуитских и погрязших в ереси потомков ассирийцев, явившихся в эти места в древние времена Салманасара, царя Ниневии, после изгнания и расселения 12 племен Израилевых. Хоть они и были иудеями и поклонялись единому Богу, но признавали священным только Пятикнижие Моисея и утверждали, что предвечный избрал для своего храма не Иерусалим, а лежащую в Самарии гору Гризим. Шхем был бедным местечком и не слишком-то людным. Дома мало отличались от соседних и являлись практически копией друг друга. Убогие и кривые лачуги без архитектурных изысков. Все они были сложены из кирпича и обмазаны глиной. Впрочем, и люди здесь были под стать своим домам, убогими, измученными и нищими. И такого же землистого цвета. Захлестнувшие всю страну волнения не прошли и мимо Самарии. Здесь то и дело совершались мелкие разбойничьи набеги на местные города и деревни. А по улицам бродили так называемые пророки, которые нарекали себя посланниками Божьими. Здешние люди давно уже перестали обращать внимание на них, одни пророки уходили, а их место тут же занимали другие, ничуть не лучше своих предшественников. Так и сегодня один из них забрел в этот маленький городок со своими проповедями и пророческими речами. «На свете есть только один закон», – возвещал этот худощавый человек, – «Божий закон, и вся природа, вся земля и то, что произрастает на ней, подчинена только ему». Он был довольно худ и бледен. Его сухощавое и вяленое лицо обрамляло рослая темная борода с проседью легкой седины. Серый выцветший балахон висел на нем, как на посохе. По его потрепанному и измученному облику было видно, что он давно уже бродит по многим городам, через горы и долины, по берегам рек, среди спокойных и не очень людей. Людей, которые и в глотке воды откажут умирающему от жажды человеку, даже если он чистейший иудей по крови. «Прошу вас, люди добрые и благочестивые», — продолжал он, — «не верьте грязным нечестивцам, поклоняющихся неизвестным ложным богам, что соблазняют вас своими сладкими речами. Не верьте тем, кто искушает вас своим роскошным видом и дорогими одеяниями. Они заботятся лишь о своих плотских желаниях, а не о душах. Ими движет страх перед гневом человеческим, но от чего-то не заботит гнев Божий. Снаружи они, может, и прекрасны, но изнутри же у них гниль и мерзость». Он шел, опираясь на старую трость-палку, возвещая и призывая к изгнанию с земли Божьей всех неверующих и не признающих иудейского предвечного Бога. Евреи всегда гордились своим незримым Богом и ходили с надменным видом, уверенные в своей избранности и безгрешности, а всех прочих они почитали за нечестивцев. А римляне, прежде, еще до всех этих волнений, издевались над их вонючими суевериями, над смешными варварскими обычаями, и каждый из них старался причинить еврею как можно больше зла. Но этот пророк обвинял всех, и не только римлян, но и евреев, прикрывающихся под благочестивыми предлогами, а на самом деле таких же гнилых, как и все свиноеды. Он обвинял их в лжепоклонении, но в первую очередь он винил женщин. Всех женщин как источник всех бед и несчастий. С самого зарождения мира и по сей день, женщина была и есть сосуд для греха, орудие для сотворения зла против рода человеческого. Ей управляет только телесное сладострастие. Все женщины есть дьявольские слуги и подлежат очищению. Его никто не слушал, но и не трогал, сторонясь и обходя мимо. Самаритяне были настроены от чего-то миролюбиво, и, встречаясь на дороге с этим пророком, ограничивались лишь недобрыми взглядами. Все они, эти лжепророки, гораздо были обвинять других, призывать к оружию против неверных и наказанию тех, кто был, по их мнению, дьявольским отродьем и заразой. Все они кричат о своей избранности, но при этом не видят тех же самых грешков в самих себе. В нашей стране языческий телец, и наш предвечный незримый Бог отвергает его. Все было давно предсказано и напророчено. Придет Мессия и очистит мир святым огнем. Я возвещаю вам об этом. Близок уже тот день гнева, когда небесный огонь поразит по его воле города неверных, рухнут и обратятся в пепел их стены и крепости. Их армии падут перед ликом предвечного, не скроется никто и нигде. Те, кто далеко, умрут от тяжелейших болезней и проказ. Те, кто рядом, падут от мечей и стрел. Голод и лютый мороз покроет страны тех, кто насмехался над нашей верой. В Иудее развелось достаточно этих пророков, и все их речи были одинаково темны и туманны. Но все предвещали скорый конец, гибель всему сущему, новый всемирный потоп, и, конечно же, пришествие некоего Мессии. Об этом Мессии слышали повсюду, и весь Восток был полон этими слухами. Мессия был тем загадочным полубогом, о котором грезила абсолютно вся Иудея. Он был тем, кто восстанет, чтобы отомстить Риму за порабощение Востока, и не только Риму. Это было некое таинственное сверхземное существо, как и все порождения восточного суеверия, влекущие и пугающие грозные. Все эти пророки пугали им, предвещая скорый приход, а некоторые умудрялись провозглашать самих себя этими мессиями. Времена исполнились, близится Царствие Божие, и в нем бедняк стоит столько же, сколько и богач. Огненные и уверенные слова вырывались из него словно пламя и камни из жерла вулкана. Мессия родился, и он только ждет, чтобы вы зашевелились, и тогда он объявится, освобождая свой народ и карая врагов наших. Проходя по улицам города, он иногда останавливался ненадолго и обращался ко всем проходящим мимо него, но они отворачивались и старались быстрее покинуть его общество. Его речи уходили в пустоту и не воспринимались всерьез. Понимая, что здесь ему не стоит рассчитывать на кров и ночлег, он направился прочь из города, но на окраине остановился передохнуть и присел у небольшого колодца. По направлению к городу двигалась небольшая группа людей, и шли они форсированным маршем, с тревогой озираясь по окрестностям, словно опасаясь проявлений враждебности. Завидев прилегшего у колодца человека, они двинулись прямиком к нему. Уставший после длительной ходьбы пророк, видимо, задремал и не видел приближающихся людей. Понимая, что он спит и не обращает на них никакого внимания, один из этих людей подобрал с земли маленький увесистый камень и кинул в дремавшего пророка. Камень прошелся по касательной, но все же задел левое ухо. Получив этот удар, пророк тут же встрепенулся, очнувшись от дремоты, и стал озираться по сторонам, не понимал, что происходит. Решив, наконец, что это местные озлобленные жители города прогоняют его камнями из города, он поднялся с земли. «Прошу вас, добрые люди, не надо, я уже ухожу». Для него было не впервой, когда люди были так агрессивны, и дело могло зайти дальше камней. «Я лишь хотел предупредить вас о грядущем. Время прощения и искупления уходит. Царство Божие близко, и всем воздастся по деяниям своим». Еще один безумец, верующий в Божий суд, выступил вперед, один из прибывших. Он явно насмехался над ним. «Ну вот он я, убивец, разбойник, нечестивец. И где ваш Бог, где мое наказание за грехи?»